Глава 17. Я видела, как бросился ко мне демон, отбрасывая в сторону стоявшее на пути кресло. Но сила взрыва при освобождении духа оказалась настолько огромной, что Хантер отбросила к стене. А я... Все, что я успела, это вскочить с кресла, упасть на пол, сгруппироваться и отвернуться, машинально прикрывшись рукой, понимая, что однозначно пострадаю. Прикрыв глаза и закономерно ожидая удара, я задержала дыхание и замерла. Но секунда шла за секундой, а ничего не происходило. А когда я ощутила, как легкие горят огнем, от нехватки воздуха осознала, что прошло слишком много времени. Судорожно вздохнула, а затем рискнула открыть глаза и поднять голову, чтобы снова забыть, как надо дышать. Вокруг меня находилась сфера ярко-алого цвета. Живой огонь, перерожденный в красный туман, обволакивал тело и защищал, не давая ярости элементаля прорваться сквозь гибкую преграду. Там за ней бушевала буря. От мебели ничего не осталось. Дверь в кабинет слетела с петель, а на полу лежали два тела. Сердце пропустило удар, когда я увидела, что Хантер не двигается. Лежит ничком и даже не делает попытки подняться. Неподалеку на полу в странной позе застыл Карлос. И кругом вода. Машинально поискав источник защиты, потому что я точно себя такую не ставила. И соответствующих артефактов не имела. Взглянула на браслет. Украшение, бесившее меня столько дней. А сейчас не только спасшая жизнь, но и продолжающая работать даже после того, как волна первого удара прошла. Машинально посмотрела на демона. Я резко выдохнула. Когда демон очнется, а другого варианта я даже не рассматривала. Убью гада такого. Неужели не мог сказать, какими свойствами наградил браслет? Зачем надо было городить тайны? Но вообще, надо признать, сумея я снять украшение, однозначно бы пострадала. И я попыталась подняться. Ноги дрожали, но держали. Воздух врывался в легкие все еще рывками, отчего сердце билось, как сумасшедшее. Шаг вперед, чтобы увидеть, как сфера вокруг меня двинулась следом, но обрела новые границы, когда я остановилась. От неожиданности я снова бухнулась на пол. Да, защита работала, но надолго ли ее хватит? Впрочем, заниматься расчетами у меня не было времени. В комнату ворвались маги из патруля. А затем... Парни работали слаженно, быстро и профессионально. Не знаю, какие именно заклинания использовали ловцы. Все, что я смогла увидеть, это как в воздухе засверкала серебристая сеть, наброшенная на хаотично мечущегося по комнате элементаля. Причем она оказалась на духе с первого броска. Он было рванул вверх, но почти сразу оказался на полу. Еще одно заклинание. Сверкнувший в бирюзовом мареве клинок Айзека, вычеркивающий в воздухе какую-то формулу. А в это время другой ловец снял с пояса еще одну сеть и закинул ее поверх первой, после чего элементаль окончательно затих. Парни вдвоем споро как-то сложили сеть, что она стала походить на котомку. А затем Уга, кажется, это был он, подвесил ее на пояс и только потом посмотрел по сторонам. «Ну и бардак!» — протянул он. «А кто виноват?» — язвительно заметил вошедший в комнату Бран Джеттон и кивнул в сторону демона. «Глянь, кстати, он жив еще?» «Магистр, элементаль пойман!» — отрапортовал Уга, в то время как Айзек подошел к Хантеру и проверил его пульс. «Живой!» — доложил он. «Это хорошо!» — кивнул магистр и посмотрел на меня и хмыкнул. «Теперь можно избавить тебя от этого!» «И смею надеяться, что ты меня не захочешь убить!» Щелчок пальцами, и красная сфера вокруг меня исчезла. А с руки упал расстегнувшийся браслет. Кольцо следом за ним соскочило с пальца, как будто было велико, хотя до этого сидело нормально. Потирая запястье, я подхватила украшение и медленно поднялась. Что я испытывала в этот момент, сложно сказать. Наверное, я все еще пребывала в некотором шоке. Растерянно посмотрев на творящийся вокруг хаос, я бросилась к демону, опустилась на колени, взяла за руку и вздохнула с облегчением. Он действительно был жив. Дыхание ровное, повреждений не видно. Поэтому закономерно напрашивался вывод, что на нем тоже была защита. Хотя от взрывной волны она его не уберегла. Но почему глаза закрыты? Вроде не похоже, что он без сознания. И снова тяжелый вздох сорвался с губ. Мой демон, такой огромный, горячий, красивый. Сейчас, когда его глаза были закрыты, я как в первый раз разглядывала его лицо, словно и не делала то же самое украдкой днем и по ночам. Эх, хорош ведь демоняка. Так и хочется коснуться лица, провести кончиками пальцев по скулам, очертить губы, чуть вздрагивая от колкой щетины, а затем склониться и сорвать легкий поцелуй, пока он не видит. Но, понятное дело, сейчас я это делать не буду. Хотя отказать себе в удовольствии погладить ладонью по крепкой груди я не смогла. Совсем быстро. И тут же отдернуть руку, чтобы схватить за запястье. «Эй!» — тихо потрясла его. «Ты как?» «Знаешь, ведьма!» — неожиданно заявил демон, продолжая лежать с закрытыми глазами. «Я ждал большего. Стонов, причитаний, заверений вечной любви, просьбы богам о том, что готова на все, лишь бы я жил». «Гад ты!» — в сердцах выпалила я. Хантер приподнялся на локтях, продолжая лежать на полу, и уставился на меня. «Значит, плакать не станешь». В ответ я покачала головой. «Сложно с тобой», — вздохнул он. «Сложно со мной? Сначала мне показалось, что я ослышалась. А потом осознание произошедшего накрыло с головой, словно цунами. Только что демон явился туда, куда его не звали, и сорвал мне операцию. И дело не в том, что я могла умереть. Зачем ты сюда пришел?» Едва сдерживаясь, чтобы не заорать, процедила я. Вся нежность, которую я только что испытывала, исчезла в одну секунду. И прямо сейчас я жаждала как следует врезать по одной демонической морде, но крепилась изо всех сил, потому как намеревалась выслушать муженька. «Ты солгала мне», — обвиняюще заявил он. «Значит, так встреча с подругой проходит». «И что?» Я волновался. В какой-то момент мне показалось, что я ослышалась. Он сорвал мне операцию, потому что волновался. «И где тут взаимосвязь?» «И что?» – прошипела я. «Как с тобой сложно!» – протянул Хантер. «В общем, я ждал, когда ты вернешься со встречи с подругой». Он пристально взглянул на меня, подчеркнув часть фразы про подругу. «И тогда заявилась твоя сестра, вывалила кучу сведений, что вашего брата подозревают в контрабанде элементалей. Ну а дальше мне осталось только сопоставить факты». «Откуда она об этом знает?» — нахмурилась я. «Сказала, у нее свои источники». Хантер сел на пол и протянул мне руку. «Я должен был увидеть тебя и убедиться, что все в порядке». «Убедился?» — зло бросила я, не совсем понимая, как реагировать на признание. «Айрис!» Не желая превращаться в желе от прикосновений Хантера, я поднялась на ноги. Покрутила в руках браслет, осмотрелась по сторонам. Уго с элементалем уже ушел. И в разгромленном помещении оставался только Айзек, охраняющий лежащего на полу Карлоса, и мы с Хантером. Бран тоже куда-то удалился. Наверное, вместе с Уго. Ну да ладно, сейчас лишние свидетели точно не нужны. «Особенно магистр. Если ты все знал, старательно подбирая слова, сказала я, то как тебе в голову пришло явиться сюда? Ты не мог не понимать, что тем самым вмешиваешься в мою работу». «Откуда я мог знать, что ты участвуешь вот таким образом?» — рявкнул он, вскочив на ноги. Я думал, ты в кабинете сидишь, бумажки перебираешь. Невысокого же ты обо мне мнения. Покачала головой и поморщилась, когда заметила, что Айзек прислушивается к нашему разговору. Ты не мог бы выйти? Попросила я ловца. Но... Он посмотрел на лежащего Карлоса. Тогда выйдем мы, решительно заявила я и вопросительно посмотрела на мужа. Впрочем, ответа дожидаться не стала. Просто развернулась и направилась на выход. Покинув кабинет, невольно хмыкнула. В ресторане не осталось посетителей, что вполне понятно. Но, как ни странно, остальные помещения не пострадали. Скорее всего, на стенах находилась какая-то магическая защита. Но точно определить, что к чему, так сразу не выходило. Впрочем, отбросив догадки, почему так, а не иначе, я повернулась к демону, который все же вышел следом. «Зачем ты это делаешь?» – выдохнула я. «Что именно?» «Ведешь себя, как ревнивый муж», – пояснила я. «Нет, я все понимаю, тебе нужно играть эту роль для чужих. Я сама согласилась делать то же самое. Но зачем заставлять меня жить с тобой, спать в одной кровати? Ты постоянно даришь мне подарки, всячески заботишься. Это слишком. А сегодня у меня просто нет слов», — выдохнула я. «Я беспокоился», — прищурившись, заявил Хантер. «Хотел убедиться, что ты в безопасности». «Неужели?» — я махнула рукой в сторону кабинета. «Надо сказать, результат вышел прямо противоположный. Кстати, насчет браслета тоже мог бы сказать, а не отмалчиваться. И да, раз ты навесил на меня такой артефакт, то тем более твое появление выглядит глупым». «Ладно, еще я ревновал», — рявкнул он. «Ты это хотела услышать?» «Кому? Или к чему? К работе? У тебя с головой все в порядке?» «Ко всему». «Так не пойдет, Хантер. Прямо сейчас я почувствовала, что устала, и у меня нет сил, чтобы прояснять все непонятные моменты. Я не понимала демона, его мотивов, не слышала слов, я просто злилась на него, как не знаю кто, но при этом не хотела обидеть, потому как вроде он искренен. Но его дурацкий поступок рушил на корню все зачатки взаимопонимания. Я не хотела даже думать о том, что такое возможно, и в дальнейшем. Я не могу позволить, чтобы он вот так вмешивался в мою работу. Сегодня все кончилось хорошо, но на будущее гарантий нет. Айрис. Вздохнув, я глянула на демона. Он внимательно смотрел на меня, и я вспомнила, что начала говорить и замолчала. «Уходи, Хантер», — тихо сказала я. «Но...» «Просто уходи. Мне еще предстоит делать отчет, написать объяснительный и все такое». Я вздохнула, представив все эти бумажки. Взглянула на решительное лицо мужа. Поняла, что сейчас он снова начнет настаивать на обратном. И добавила. «Пожалуйста». «Айрис». Хантер замолчал. Окинул меня внимательным взглядом, быстро коснулся моей руки. Вызвал волну дрожи в теле, развернулся и покинул ресторан, оставив меня одну. Наверное, мне нужно было испытывать чувство радости, ведь в нашем негласном соревновании этот раунд остался за мной. Но ничего похожего я не ощущала, наоборот. Мне было больно, плохо и одиноко. И еще этот браслет на цепочке, который я до сих пор держала в руках. Кандалы, что стали ненавистны, но без них рука сиротливо скучала, не чувствуя ставшего привычным веса. Наверное, Хантер прав. Со мной тяжело. Но сейчас я не имею права зацикливаться на этом. Сообразив, что таращусь на выход, я развернулась, чтобы вернуться к Айзеку и вместе с ним дождаться возвращения Брана Джеттона, а заодно и магов Ордена. Но успела сделать всего несколько шагов, как оттуда послышался крик ловца, звук взрыва, и в клубах дыма из дверного проема показался Карлос. Застыл на месте, словно наткнулся на прозрачную стену, уставившись на меня, а затем бросился вперед, причем с таким выражением лица, что я отчетливо поняла, что меня сейчас будут убивать. Я не видела у брата в руках никакого оружия, но он был больше и физически сильнее, и результат нашей схватки был однозначно не в мою пользу. Как это часто бывает в экстремальных условиях, тело сработало раньше, чем мозг успел оформить мысли во что-то внятное. Я просто взмахнула рукой и запустила в Карлоса браслетом, который все это время таскала с собой, как будто чувствовала, что пригодится. И когда украшение угодило брату в голову, отчего он споткнулся и рухнул на пол, я сначала застыла от удивления, а затем нервно икнула. Такого результата я точно не ожидала. Почти сразу из кабинета показался Айзек, грязно ругающийся, весь взлохмаченный и покрытый пылью. Не прошло и несколько секунд, как он уже перевернул Карлоса на живот, связав ему на этот раз не только руки, но и ноги, а затем вставил в рот кляп. Встал, но тут же наклонился и поднял с пола мой браслет. «Отдай!» — словно очнувшись, выдохнула я. И в несколько шагов оказалась рядом. «Твое! Мое!» — протянула я руку. Айзек, прежде чем отдать мне украшение, взвесил его в руке и хмыкнул. «С тобой опасно связываться, Айрис. Со мной вообще сложно». Я криво усмехнулась, забирая браслет. «Хорошо связал?» «Да», — кратко ответил ловец и поморщился. «Слушай, не говори магистру». Договорить он не успел, потому что в этот момент на пороге появился сам магистр. Укоризненно покачал головой и заметил, никому конкретно не адресуясь. «Думаю, пора провести в патруле переаттестацию». Парень понурился. А я, так как мне это не грозило, точнее, я ожидала других разборок, вопросительно посмотрела на магистра. «Айрис, солнце мое, ты не могла бы задержаться и сделать подробный доклад?» «Конечно», — удивилась я. Вообще-то иного и не планировалось, просто удивил милый голос магистра. «Когда со мной так разговаривают, всегда ждешь подвоха. Но анализировать еще и это я точно не собиралась. Скоро все станет ясно». «Соберись, Айрис», — жестко сказал лорд Арн. «После того, как мы вернулись из ресторана, было устроено неплановое совещание. С ловцами, которые должны были меня прикрывать, закончили довольно быстро. Проще говоря, вынесли им выговоры, что плохо отработали, отправили на неплановую переаттестацию. Причем, судя по выражению лица магистра, им придется очень постараться, чтобы сдать ее, и нести ответ они будут непосредственно перед ним. Но меня это мало взволновало, если честно. Наверное, сегодня я окончательно поняла, что все косячат, так или иначе, но при этом должны сами отвечать за свои косяки. Не надо бросаться им на защиту. Я так долго пыталась быть хорошей, прикрывала Орика. Только бы не уволили. Сейчас я понимала, что мое чувство вины из-за этого – глупость. Я честно не понимала, почему так себя вела. Бран Джеттон только что продемонстрировал, как все происходило бы, если бы на самом деле Орик накосячил непредумышленно. Разбор полетов, возможно, выговор или переаттестация. А Орик Старрелл целенаправленно меня подставил. И почему мне вообще в голову пришла мысль его защищать? Поэтому, когда парней распекали, я просто сидела и молчала. А потом дело дошло и до меня. Как ни странно, но поступка Хантера коснулись лишь мимолетно. Зафиксировали сам факт его появления. Но лично мне ни слова укора не сказали насчет того, что, как оказалось, демон умудрился слегка побить ловцов, потому что они пытались не пропустить его увидеть жену. Именно поэтому они и задержались. Почему остался в стороне магистр, которого не били, я не знала. Но ясно отдавала себе отчет, что, скорее всего, он наблюдал за тем, как слегка бьют его подчиненных, со стороны затеяв по ходу дела очередную интригу. Но игры разума Брана Джеттона мало кто понимал. И я точно не претендовала на столь сакральное знание. Почувствовав на себе пристальный взгляд, я прикусила губу и начала соображать. От меня ждали ответа. Как выяснилось, слишком всех взволновала моя часть отчета насчет контейнера для элементалей. А так как Карлос уничтожил его, то от меня потребовали воспроизвести описание в мельчайших подробностях. А я что? Мало того, что держала его в руках всего ничего, так еще и голова отказалась работать. Вместо привычной собранности — полная рассеянность. Даже делая отчет, я не могла перестать думать о демоне. Вот наши с ним отношения я анализировала вдоль и поперек, как говорится. А работа, несмотря на магистра и начальника, сидевших рядом со мной, ушла на второй план. И как я не пыталась подобрать слова, внятно описать ловушку не могла. Прикрыв глаза, решила пойти не совсем стандартным путем. Вздохнув, я подвинула к себе листок бумаги, взяла карандаш и попыталась нарисовать контейнер. Понятное дело, вместе с камнем. Сначала набросала сам кристалл, каким его запомнила, а затем черточками нарисовала на нем плетение. Не знаю, сколько времени я вот так просидела, но меня не беспокоили. А когда закончила и протянула листок бумаги начальнику, он бегло взглянул на него, и я впервые в жизни услышала, как лорд Арн матерится. Цветисто так, с выражением, прямо заслушаться можно. А затем взглянул на магистра и гневно спросил. «Селеста здесь?» «Конечно», — удивленно отозвался он. «Мы же специально ее позвали для консультации по поводу контейнера. Ждет!» И замолчал, когда лорд Арн порывисто поднялся и вышел из кабинета, хлопнув дверью. Я вопросительно взглянула на магистра, но он лишь покачал головой, поморщился и вздохнул. «Что случилось?» «Эх, ведьмочка моя!» Но продолжение не последовало, он замолчал, и я не стала больше задавать вопросов. А спустя минуту вернулся начальник вместе с женой. Селеста села рядом со мной. Выглядела она расстроенной. Селеста положила на стол листок с моим рисунком, взяла карандаш и быстрыми нервными движениями начала рисовать что-то поверх. А когда закончила, вернула лист мне и угрюмо спросила. «Такой?» «Да», — удивленно откликнулась я, посмотрев на рисунок и увидев точное изображение клетки для элементаля. Селеста как-то вся понурилась, взглянула на мужа и кивнула, а затем отпустила голову и вздохнула. «Оставайтесь здесь!» — отрывисто бросил лорд Арн и вышел. Бран Джеттон удалился за ним, а мы с блондинкой остались в кабинете. Но когда прошло еще несколько минут, а она по-прежнему молчала, я поняла, что больше не могу сдерживать любопытство. «Ты не могла бы объяснить, что происходит?» «Я его сделала», — поморщившись, заявила девушка. А когда я удивленно уставилась на нее, с досадой добавила. «Этот контейнер — моя разработка. Конечно же, как и многое другое. Ее запретили для массового использования и спрятали подальше. И вот теперь она всплывает на теневом рынке. «Как думаешь, что я сейчас чувствую?» Селеста повысила голос. «Я не могу помочь своим напарникам, а они вынуждены использовать древние сети, потому что эти идиоты в совете посчитали мои ловушки опасными». Я сидела в состоянии полнейшего шока. Конечно, я знала, что Селеста умна. В УВМ об этом долго судачили. После того, как она помогла оправдать Сайдара, не говоря уже про блестящую защиту дипломной работы. Но у меня никак не вязалась ее хрупкая фигурка и кукольное лицо с поистине невероятным умом, как я ни старалась их соединить. А учитывая, что во время учебы мы не особо общались, на уроне «Привет, пока», лично убедиться в этом я не могла. А она сидит и так просто об этом говорит, словно сделала не ловушку, а бутерброд. «Подожди!» — нахмурилась я. Как могла разработка уйти из подвалов ордена и патруля, если на ней гриф секретности? А вот это хороший вопрос, хмыкнула она, весело взглянув на меня. Об этой разработке знало ограниченное число лиц. Среди них мой муж, которому я всецело доверяю. Магистр, куда же без него? А еще совет магов. А чтобы понять, кто тот гад, что работает на обе стороны, нужно действовать методом исключения. После недавних расследований подозреваемых не так много. Но кто из них именно? Будут выяснять Энвар и магистр. Сейчас допросят твоего брата, судят круг, ну и в итоге дойдут до главного. Ты, на удивление, спокойна, заметила я. Да я в бешенстве, заявила Селеста. Но понимаю, что прямо сейчас ничем помочь не могу. Я полностью доверяю Эйнару. И знаю, он найдет преступника. Селеста, извини, что спрашиваю о личном. Неожиданно для себя спросила я. Но как ты работаешь в патруле? Это опасная работа. А твой муж глава ордена. Как он разрешил тебе вообще работать? Разве он не волнуется? Ха! Да он мне все уши прожужжал! — воскликнула она. — Обвешал защитными амулетами, как не знаю кого. Хотя знает, я способна постоять за себя. Сначала я, конечно, протестовала. Но сейчас успокоилась. Он любит меня и волнуется. Остается это принять. А тебе не надоело, что он с тобой носится, как с маленьким ребенком? Порой это бесит. Но знаешь, я бесконечно благодарна, что он доверяет мне. Эйнар знает, что я первому ему расскажу обо всем. А если дело касается угрозы для жизни, то как бы мне не хотелось влезть, я тихо сижу и жду, если он просит меня об этом. Просит? Уточнила я. Не приказывает. На самом деле это для него почти одно и то же, хмыкнула она. Разница только в интонации. Но опять же, у нас вопрос доверия стоит на очень важном месте. Вот сейчас рявкнул и ушел, но я же не буду ему предъявлять претензии, что мне не понравился его тон. Он на взводе, потому что вся эта история – его косяк, ибо все происходило у него под носом, а он не заметил. Подкидывать хворост в огонь его самомнение я точно не стану. А вот потом... Когда все закончится, напомню. Я так не умею, вздохнула я. Это сложно, но если любовь взаимна, то все возможно, убежденно заверила Селеста. Отвечать я не стала, лишь покачала головой. Чему я удивляюсь? У них настоящие чувства и брак по любви, а не как у нас с Хантером. Поэтому и доверяют друг другу и не цепляются по пустякам. Увы, не наш с демоном вариант. Как бы я ни хотела верить в то, что он волнуется, у меня не получалось воспринимать это иначе, чем очередную демонстрацию власти. А надо ли мне это? Нет. Но вдруг компромисс возможен. Если на миг представить, что наш с демоном брак настоящий. Хотя о чем я? Рано или поздно месяц закончится. А с ним и мой брак.